Даже так, с другой стороны, зная осторожность и паранойю Сарина, не стоит жадничать и жалеть аппараты, идущие по статье расходников. Заканчивайте работу, мы выходим на орбиту. Сбор в кают-компании через 15 минут. Уже, я растерянно глянула на полусобранный аппарат, на Асура. Успеем? Почти закончили. Он улыбнулся. Осталось запустить силовую систему и собрать корпус. Дальше мы работали молча и быстро, не отвлекаясь на разговоры и мелкие объяснения, на которые сегодня был щедрый Тира, но все равно не уложились в указанные 15 минут и в кают-компанию прибыли последними. Задержались, пока устанавливали аппараты на стартовые катапульты и готовили к запуску. Первое, я увидела, огромный экран во всю стену и колоссальную воронку мощного тропического урагана, испещренную какими-то пометками и россыпью линий сносок к контрольным точкам. Белоснежная воронка с широким провалом глаза урагана неспешно сдвигалась к побережью континента. Даже в таком ракурсе, сверху, картина непогоды равно восхищала и ужасала, но что творится внизу, под пушистыми белыми для нас тучами, даже представить не могу. Мы опоздали. Я прошла каюту и упала в кресло. Нейлус неопределенно взмахнул рукой, не отводя взгляда от множества мелких экранов, широко развернутых перед ним. Такое я уже видела, когда управление кораблем переходило к Ви, а сам Нейлус отслеживал показания приборов. Эта система полностью дублирует интерфейс приборной панели на сенсорный экран и дает пилоту удаленный доступ к кораблю. Как сейчас, корабль следует по заданному курсу и ориентируется на множество дополнительных параметров и опорные точки, помеченные сносками на экране. Вы вовремя. Мы вышли на геостационарную орбиту над ураганом. Черный коготь коснулся экрана, изображение на стене сменилось, показывая нам наше положение относительно воронки. Так низко, голос сел сам собой. Моделька корабля почти касалась верхней границы туч. Так нас не обнаружат. Ураган забивает сигнал. Еще бы он не забивал. Как долго мы можем здесь находиться? Осторожно спросила я, рассматривая молчаливое воплощение мощи непогоды. Положение корабля стабильно. Негромкий низкий вибрирующий голос успокаивал уверенностью и спокойствием. Если никаких изменений в поведении урагана не произойдет, мы можем следовать в его верхних слоях до самого его распада. Нейлус глянул на экран и ровно текущие по нему показания приборов. Мы не исключаем риск обнаружения. Зеленые глаза неотрывно следили за одной из точек. Черный коготь тронул небольшой сенсорный экран, показания вновь изменились. Как только отработают беспилотники, мы выберем место и спрячем корабль в скалах. Беспилотники уже запущены, короткий кивок был мне ответом. Экран вновь мигнул, показывая край воронки урагана, быстро простраивающуюся карту и две стремительно удаляющиеся точки. Выйдут к расчетному местоположению базы за 8-12 минут. Дальше говорил Гарус. Из-за урагана в атмосфере плотный облачный покров с высокой ионизацией. Я буду опускать аппараты под границу туч для краткого веерного сканирования. Это уменьшит риск обнаружения и даст возможность подойти к базе максимально близко, но увеличивает шансы потерять аппарат. Я слушала его объяснения и могла только соглашаться. Ураган уже накрыл базу? Еще нет, но его влияние затронуло прибрежную зону. Гарус вывел схематичную карту снимки, выкачанную нами из баз данных планетарного реестра. Предположительно, база здесь. На карте мигнула жирная точка. Штормовая граница пролегает здесь и быстро смещается. Огромная область покрыла карту, уходя далеко за границу экрана. «Это каких же оно размеров?» Едва слышно прошептала я, с оторопью глядя на схему. С орбиты размер урагана обманчив. Да и я еще не настолько привыкла к видам планеты под ногами, чтобы на глаз определять масштабность. Карта оказалась нагляднее, но то, что я на ней увидела. Общий диаметр воронки урагана превышает 2000 километров. Гарус шевельнул мандибулами, прижал их к щекам. Ветер сильный. 300-400 километров в час, я полагаю, будет штормовой нагон и побережье затопит. Сколько? Это же шестая или даже седьмая категория. Да там, на побережье, месиво будет. Что ж там за база у Сарина, если она до сих пор стоит и функционирует на побережье океана при таких-то ураганах на планете? Прошептал я. И как там Соларов-то не смыло? Или Канон, все же, не всесилен? Или Гор засел где-то в глубине континента? На побережье при таких ураганах не выжить. Плевать на канонные мнения авторов истории. Против реальности и метеорологии не спасут никакие игровые условности, даже если они заложены в базе с эгрегора. То, что я вижу на экране, убивает саму возможность палаточного стойбища Соларов на побережье. Ну или они этот палаточный лагерь разбили уже после урагана, или истории урагана на тропической планете с большим процентом водной поверхности не предполагались разработчиками вопреки всем реалиям живого мира. Но здесь же настоящий Вермаир. Вот и думай теперь, а есть ли вообще тут эти Солары? А нас там не сдует, когда мы спустимся. Все же 300-400 километров в час устойчивой скорости ветра без учета порывов. Мы спустимся в глазе урагана, произнес Нейлус. У него достаточно большой диаметр, чтобы мы могли позволить себе маневры. Что значит спустимся? Насколько большой? Подозрительность просочилась в голос сама собой. 420 километров. Последовал спокойный ответ. Да, действительно, места для маневра нам хватит. А что потом? У вас есть идеи, куда можно спрятать корабль, чтобы нас не выдуло оттуда? Глядя на экран и слыша эти цифры, я поняла, что начинаю совершенно по-детски паниковать и психовать. Мощь природы – это то, с чем я не справлюсь. Никакие мои знания не помогут из тех, которые я знаю точно. А рассчитывать на мифический шанс получить критически важную информацию в экстремальной среде – ну это попросту глупо. Мы найдем, мягко произнес Нейлус. Не надо так нервничать. Да, я психую, и мне не стыдно, буркнула я. Если мы спустимся в глазе, то нас накроет задней частью воронки. У вас не будет времени искать точку приземления. Ошибаться нельзя. Я видела, что остается после ураганов, которые вдвое меньше этого пи, этого кошмара. Нейлус, нас просто снесет с поверхности вместе с кораблем. Впервые за все время жизни в этой реальности мне стало настолько страшно. Никакая беготня под обстрелом, никакие взрывы и рушащиеся на голову перекрытия не сравнятся в мощи урагана. Х-57 и неотвратимо приближающаяся планета – ерунда. Там у нас были шансы, там все зависело от нас. Но здесь, Имрир, я подняла сумрачный взгляд на Нейлуса. Что? Он встал, подошел, присел возле меня, ласково огладил по щеке, чуть улыбнулся. «Верь мне, я верю», – буркнула, следя, как его взгляд скосился на показания приборов и вновь вернулся ко мне. «Но это», – я кивком указала на экран, – «я боюсь, мне не стыдно в этом признаться». «Нейлус, я действительно боюсь подобного», – он улыбнулся, тепло и по-доброму, снова погладил по щеке, едва касаясь кожи ладонью. «Скалы нас защитят от урагана, ветра и штормового нагона, при том ландшафте, да там волна между скалами гуляет как бездельник по проспекту. Ты так говоришь, будто уже проверял». Нейлус улыбался, глядя мне в глаза. «Просто улыбался. Ты проверял». Голос упал до сдавленного шепота. Улыбка стала шире. «Ты летал в глазе урагана. У меня крепкий корабль с мощными двигателями. Не только у Нормандии в заднице слишком мощный для ее класса двигатель. У Драгора тоже. Но этот фрегат, в отличие от своего бело-черного собрата по классу, куда массивнее и крепче для своих размеров. У Драгора нет уязвимых выступающих частей, двигатели хорошо прикрыты, и вся конструкция более монолитная. Только веерные чисто турианские крылышки сохранились. У тебя не только корабль крепкий, но и нервы», – буркнула я, растерянно глядя ему в глаза. Нейлус встал, глянул на экран, иронично шевельнул мандибулами. «База находится ближе по побережью, чем было указано. Ее уже обнаружили». И с этими словами он удалился, а я могла наблюдать, как гаснут сигналы наших беспилотников, погибших от сработавшей системы самоуничтожения. «Груз». Молодой турианец поднял визор и вопросительно глянул мне в глаза. «Каковы шансы у Драгора выжить, если его накроет стена глаза?» «Груз честный, невысокие. Даже когда я бы хотела услышать ободряющую ложь, раз менталистика мне еще недоступна». «Прекрасно». Я потерла лоб. «Нейлус, выведи мне картинку с лобового экрана. Пожалуйста. На ваших кораблях такая функция есть. Знаю, он услышит мои слова откуда угодно, даже идя по коридорам не такого и большого корабля. Драгор хоть и является фрегатом, как и Нормандия, но меньше ее почти вдвое. Тут негде долго гулять. Меня действительно услышали». Изображение на экране мигнуло и сменилось прямым вещанием сенсорного массива корабля, конвертируемого в пригодный для моих глаз диапазон. «Спасибо, ни за что», — донесся через динамики невозмутимый ответ. Я вяло отмахнулась, закопалась глубже в мягкий диван и уставилась в экран. «А что я тут могу сделать? Только наблюдать и надеяться, что Нейлус найдет подходящее для корабля безопасное место относительно неподалеку от базы, достаточно защищенное, чтобы мы пережили ураган. Гарус немного нервно переступил на месте, чуть смущенно и неловко глядя на меня, но подошел, дерганно погладил вроде как утешая, а потом ушел в рубку вслед за Нейлусом. При такой сложной ситуации помощник и второй пилот понадобится. В кают-компании снова осталась я, Кира и Этера, который смотрел на сплошную стену края воронки глаза с искренней незамутненной заинтересованностью без следов страха или тревоги. Зато я и Кира боялись за всех сразу. Асура присела ко мне на диван, поджала ноги и обхватила колени руками, завороженно глядя на белоснежные облака. В какой-то момент край глаза дрогнул и начал быстро приближаться. Нейлус снова за штурвалом, Ви отключена во избежание множества предупреждений об опасности. Мгновение, мы зависли над провалом и начали снижение. Сплошная белая пушистая стена облаков взметалась почти вертикально к краю плоскости воронки урагана. Под нами, неспокойная вода пролива, причудливо вихляющего между невысокими обточенными ветром и водой скалами с темным пушком растительности и редкими кряжистыми деревцами. Угол обзора почти не менялся. Корабль опускался в провал облаков плавно, почти вертикально, неукоснительно соблюдая свое положение относительно стены глаза. Ниже, еще ниже, почти к самой воде. Драгор иногда рыскал, облетая скалы. Ураган, несмотря на огромную скорость ветра внутри него, двигается не так быстро и глаз смещался плавно, идя вдоль береговой линии полого вглубь континента. Времени хватало осмотреть скалы, проверить их и сдвинуться внутри безопасной зоны дальше. Постепенно страхи унимались, тревога теряла накал, я успокаивалась, уже оценивающе смотрела на ландшафт мира, о котором знала только его название и климат, охарактеризованный абстрактным тропический. Но планета такого класса и типа не может вся быть тропической. Смена климатических зон все равно есть независимо от ее положения в пределах зеленой зоны звездной системы. А эти? Позвала я. Асур приоткрыл глаза, вопросительно склонил голову. Самоцветы химеры заиграли светом, роняя колкие радужные искры на белоснежные волосы. Сегодня он снова надел тактический комплекс, но еще не перевел его в боевой режим, превращающий самоцветную роскошь в матовые графитово-серые обручи, плотно облегающие голову. «Могу я получить информацию о планете?» Фиолетовые глаза чуть сузились, вальяжности нарочитая расслабленность исчезли. «Что нужно?» Кира заинтересованно повернула голову, все так же сидя, обхватив колени руками. «Климат, биосфера, общие данные о географии». Задумалась, прикидывая, что мне может вообще понадобиться. Что вообще есть по этой планете? На какое-то время Асур замер, прикрыв глаза, обращался к базе данных корабля через химеру. Мы терпеливо ждали, изредка поглядывая на экран. Драгор уже пару минут кружил у довольно крупного скального хребта опасно близко к накатывающей стене глаза. Информации немного, вся общая. Точных карт нет, они все с ошибками и погрешностями поверхностной орбитальной картографии. Что по климату? Упоминание поясов с разовыми температурными замерами и общим анализом биосферы. Голос у Асура быстро стал сумрачным. Без точных данных и систематического наблюдения. Твое мнение, это так схалтурили исследователи, или так качественно зачистили информацию? Спросила я. Полагаю, оба варианта. Изображение на экране замерло, привлекая внимание. Мы зависли напротив темного провала в отвесной скале, частично скрытого длинными плетьми вьющихся растений. Густо растущие на скалах лианы и несколько мощных кряжистых деревьев хоть и потеряли часть листвы, но не сильно пострадали от ураганного ветра. «Сейчас немного тряхнет», — раздался бодрый голос Нейлуса по связи. «Мы внутрь», — уточнила я. «Если сканеры не соврали, Драгор там поместится». Последовал невозмутимый ответ. «А если соврали, сдадим задним ходом и будем искать дальше». В восхитительном низком вибрирующем голове промелькнула ирония. «В этих скалах много пещер. Рано или поздно, подходящая найдется». Связь пропала с характерным щелчком, а на нас начал надвигаться темный зев пещеры, заполняя экран. Корабль шел очень медленно и осторожно, иногда замирая, чуть сдвигаясь на какие-то метры. Экран уже показывал сплошной мрак, когда раздался протяжный скрипящий треск. «Это что?» «Бортами цепляем камень», — ровный ответ Гаруса. «Так мы еще и едва помещаемся». Включились прожекторы, осветив внутреннюю полость довольно крупной пещеры неправильной овальной формы. Пол неровный. Вновь раздался голос Нейлуса, звонкий от напряжения. «Может остаться крен». Драгор полностью влетел в пещеру и начал в ней разворачиваться на месте. Осторожно, плавно, сдвигаясь на сантиметры, чтобы не повредить двигатели. Но все равно мы цепляли камень. От протяжного скрипа у меня ныли зубы и болели нервы. Мы молчали, не отвлекая пилотов, и могли только глазеть на экран, вслушиваться в страшный скрип и треск. Но вот разворот завершился, а на экране ярко засиял выход из пещеры, показывающий нам накатывающую стену облаков. Ураган смещается медленно, но неумолимо, а мы находимся слишком близко к краю глаза. «Готовьтесь, приземляемся», — Нейлус говорил короткими рубленными фразами. Знакомая дрожь корабля, вышли опоры. Корабль опускался медленно и плавно, буквально по сантиметрам сближаясь с полом пещеры. Короткий толчок, первая опора коснулась поверхности, следом второй. Попробуем выровнять крен ходом опор. Если не будет касания, вам придется спустить и проверить, сколько до поверхности. Вновь рваные команды, но у нас появилась работа. Подорвались мы разом, не сговариваясь, и бегом помчались к донному шлюзу. Пока бежали, ощутили еще один толчок, касание третьей опоры. Мы достигли предела хода, нет касания четвертой опоры. Проверяйте. Голос Нейлуса застал нас уже у самого шлюза. Поняли, выходим. Коротко ответила я. Айтера вскрыл шлюз. Винни издала ни звука на нарушение карантинного протокола, лишь секундная задержка ознаменовала победу нужды над протоколами. Диафрагма разошлась. Внутренняя, потом, с двухсекундной задержкой, внешняя. Первым спрыгнула Эти, следом, Кира, а потом, я, как самая уязвимая из нас троих на данный момент. Драгор встал точно по центру пещеры, опираясь одной опорой на массивный выступ породы, второй и третий встав на неровность пола, а четвертая зависла в воздухе. Именно в этом месте пол пошел под уклон, и опора не доставала почти метра два. «Видите?» – спросила я, подсвечивая висящую опору фонарем. «Вижу». Голос Нейлуса звучал сухо. «Поднимитесь в воздух». Айтера подпрыгнул, легко забрался на корабль. «Мы обрушим резаком камень в точках касания и сгладим перепад. Короткая пауза на осмысление и простое. Действуйте». «Сколько времени?» – спросила я. «Минут 30-40. Необходимо установить эмиттеры защитного поля и перекрыть вход», – добавил Гарус. «Поняли. Начинаем работу». Пока Айтер готовил резак к работе, мы с Кирой отметили высоту крена и разметили точки для опор. Работали втроем. Асур равнял самый широкий выступ единственным горным резаком, а мы с Кирой подрезали каменный выступ под второй опорой достаточно, чтобы Асур не занимался подсчетами высот. Вскоре с корабля спустился Гарус. Он унес широкие боксы к самому входу и остался работать там. Мы спешили как могли, на пределе мощности силового клинка инструментрона и моих пока еще небольших и маломощных пространственных складок воздушных клинков. Но силовые клинки инструментрона не предназначались для резки камня, а моих сил хватало лишь на мелкие дрожащие срезы размером с кухонный нож. Зато именно тогда, когда мне реально нужна моя магия, она со мной, пусть и не настолько мощная, как могла бы быть. Мерцающая полоска искажения воздушной среды вгрызлась в гранит. Поддавался он медленно и неохотно, скалываясь под ударами. Но нам не надо отрезать весь кусок, нам надо сделать в нем достаточное углубление. А дальше будет грубая сила и законы физики. Айтера срезал самую широкую площадку, сбил толстый пологий выступ камня и ушел помогать устанавливать защитный барьер. Гарус, что с эмиттерами? Рычащий, дрожащий от напряжения голос Нейлуса резанул по нервам. Собрал. Ровный спокойный ответ. Два установлены. Третий крепим. Быстрее. Я глянула на зев пещеры. Ветер усилился. Лианы полоскало как ленты флагов. Пока еще ветер просто порывистый, но вскоре, нервно дернув плечами, я вернулась к работе. Последний булыжник. Кира. Пробуем снова. Асура кивнула, свернула лезвие. Камень мы подпилили достаточно. Теперь, вогнать толстую металлическую болванку, найденную на складе корабля. Я приставила клин, направляя его в пропил. Должен уже расколоть камень. Должен. Иначе мы его пилить будем недопустимо долго. Давай, бей. Асура размахнулась и на развороте тела, вкладывая всю силу инерции, ударила массивной киянкой по клину. Треск, едва слышный треск. Сильнее. Он поддается. Еще удар. Клин рывком просел, уходя глубже. Есть. Пошел. Еще. Кира зло рыкнула, со всей силы, какая только ей доступна, ударяя киянкой по шапке клина. Гранит не выдержал. Длинные трещины пошли по всей высоте выступа породы. Клин ушел внутрь. Готово. Кира откинула киянку. Теперь моя работа. Оттащить обломки породы и как можно больше закидать провал в полу. Четвертый эмиттер установили. Коротко и сухо отрапортовал Ласур. Вырезаю гнездо для последнего и можно разворачивать защитное поле. Камни один за другим поднимались в воздух, следуя моей воле и вереницей следовали к темнеющей яме. Кира следила, как они падают, иногда спускалась и поправляла их, формируя максимально ровную и устойчивую площадку. И вот, наконец, горка последних наколотых камней показалась из-за края провала. Наилус, пробуй. Я устало оперлась ладонями о колени. Яму засыпали как смогли. Гранит на выступе весь в трещинах, должен податься под весом корабля. Разломать руками не смогли. Понял, отходите. Подхватив киянку, мы отбежали ко входу в пещеру к парням. Корабль дрогнул и медленно начал снижаться. Вот опора коснулась надколотого камня, лапки разошлись, открывая основной упор. Есть контакт, я светила фонариком прямо на расколотый камень. Медленно опускай. Драгор продолжил снижаться, камень надсадно затрещал и начал крошиться под весом фрегата. Вот вторая и третья опора коснулись неровно обрезанного каменного пола, лапки разошлись, фиксируясь на неровной поверхности. И только теперь последняя опора легла на насыпь. Мы ждали, затаив дыхание. Мгновение, каменный треск, и корабль замер. Есть касание. Голос Наилуса мелко подрагивал. Заканчивайте монтаж и ставьте барьер. Айтера моргнул, встрепенулся и вернулся к работе, вырезая углубление для эмиттера. Устройство должно быть полностью погружено в камень, ведь именно его уровень – это граница щита. Успели мы на пределе отведенного времени. Ветер снаружи срывался порывами, видимость резко упала, внутрь пещеры заносило влагу и сор. Но вот, наконец, долгожданное, готово. И ровный гул развернувшегося защитного поля. Возвращайтесь. Темнело стремительно. Еще недавно солнечная ветреная погода сменилась резкими порывами и всплесками водяной пыли, поднимаемой в воздух. Можно пару минут. Едва слышно прошептал я. Имрир. Защитное поле может не удержать крупный объект. Едва слышно прошелестел голос по связи. Если поле не удержит, мы потеряем корабль. Заметила я, завороженно глядя за мерцающее поле защитного экрана. Мы уцелеем. Корабль можно найти другой. У Сарина на базе. Видимость упала как-то очень резко. Потемнело. Я замечала, как мелькают тени где-то там в сумраке непогоды, но что там творится, блеск барьера скрадывал нюансы теней на той стороне. Имрир. Я вздрогнула, с трудом отводя взгляд. Иду. Что-то есть мистическое и завораживающее в ярости природы, которую удается увидеть своими глазами. Никакие записи не сравнятся, никакие рассказы очевидцев. Пока сам не увидишь, пока не ощутишь эту несгибаемую мощь и неумолимую силу, не осознаешь, насколько сам хрупок. Это отрезвляет, помогает помнить, насколько собственные силы ограничены и как легко может оборваться жизнь. На корабле я возвращалась в молчании, глядя под ноги. Пол пещеры сильно пересеченный, и в темноте легко оступиться. «Все хорошо?» – тихо спросил Гарус, когда я вошла в кают-компанию. «Да», – я улыбнулась встревоженному парню. «Я никогда не имела возможности увидеть ураган изнутри. Знаю, сомнительное желание, но есть в этом что-то особое. Ярость природы в своей квинтэссенции. Самое разрушительное проявление непогоды из всех возможных. Тропический ураган». Я качнула головой, присела на облюбованный диван, осмотрела нашу небольшую группу и просто спросила, какие дальше планы. Ждать окончания урагана, хмыкнул Наилус, поглядывая на экран и на искрящийся от частых касаний защитный барьер. Нервничает больше нас, но старается не показывать собственного страха и неуверенности. Долго будет идти? Я неопределенно взмахнула рукой. Сутки, может двое. Наилус был мрачен. Я не знаток ураганов на Вермайре. Будем ждать прояснения. А потом мы пойдем пешком к базе и будем ее изучать. Буркнул он, сумрачно глядя на нас. Транспорта на Драгоре нет, подвести не смогу. Приближаться на корабле. Он запнулся, нервно мелко оскалившись. Глупо, согласна. Я потерла лоб, растерянно глядя на мужчин. На Драгоре нет транспорта. Это мы все знали. Корабль слишком мелкий. Он крепкий, бронированный, быстрый, с мощным ядром и двигателями, с емкой аккумуляторной системой, дающий ему большую дальность хода, но он компактный. Настолько, насколько можно было его таким сделать. Это удобно. Мы сейчас пользуемся этим преимуществом, которого Нормандия лишена в силу хрупкой конструкции и большего размера. Но есть и оборотная сторона. Что с местностью? Тихо спросила я, глазея в экран. Наилус ответил без задержек. Неудобная. Полоса таких скал и скальных хребтов идет вдоль всего побережья. все изъедены водой и ветрами. Много пещер, каверн, гротов, сквозных туннелей, разделены проливами разной глубины. Над столом проектором поднялась объемная карта местности. Как и сказал Нейлус, широкая полоса скал, разделенных проливами разной ширины и глубины. Где-то мелководье едва ли в палец глубиной, а где-то глубина превышает десяток метров. И никакого роскошного песчаного пологого пляжа с саларами. Пройти можно, буркнула я, прикидывая маршрут. До базы сколько? 31 километр. Раздался убийственный ответ. Подходить ближе было опасно. ПКО может отработать даже в условиях урагана. 31 километр так 31. Как добираться будем? Посмотрим по окончанию шторма. Нейлус убрал карту, потер пальцы на правой руке. Непроизвольный жест, проявляющийся, когда что-то ноет. Нельзя заранее предсказать, во что превратится местность после нагона. Возможно, появится отмели, но я бы на это не рассчитывал. В каюте воцарилась тишина. Где-то там, за крепкой броней корабля выл ветер, но до нас доносились лишь отдаленные отзвуки непогоды. В них хотелось вслушиваться, пытаться понять, что там происходит. Представить, увидеть, осознать, от чего укрылся. Странный, какой-то глубинный болезненный инстинкт, как тяга смотреть за катастрофы. Подошел Этера, присел передо мной на корточки, глянул в глаза с молчаливым вопросом, а я сидела и тупила. Мне потребовалось позорно много времени, чтобы понять, что он хочет. Но в какой-то момент я поняла, сейчас, почему бы и нет, мне нечем заниматься сейчас помимо себя и тренировок, на которую меня столь ненавязчиво пригласили. Но если ранее, в полете, приходилось быть внимательнее и осторожнее, то сейчас можно позволить себе большее, не на борту корабля, но в пещере, глубже и дальше в недрах небольшого скального хребта, давшего нам укрытие. Склонив голосу в согласии, я встала. «Не уходите вглубь». Тихий голос Нейлуса был едва слышен. «Не уйдем», — ответил Эти, вставая и направляясь к двери. «Мне еще столько предстоит наверстать и так много вспомнить. Не полагаться же всегда на дар метаморфоза и обрывочные знания по множеству магических дисциплин, сохранившихся в моей голове. Уже в осевом коридоре у самого донного шлюза Асур спросил, что будет сейчас. Отвод глаз и скрыт. Без колебания ответила, открывая диафрагму шлюза. Полагаю, это нам пригодится в первую очередь. Улыбка скользнула по губам Асура хищным оскалом. О, силовой метод, это, бесспорно, весело, но Сарин не оценит, если мы попортим его краганов. Если мы их попортим, значит, они недостаточно хороши. Оскал проявился явнее. Но ты права, лишний шум ни к чему, он мешает беседе. Айтера прикрыл блеснувшие алым глаза, склонил голову в согласии. Кира, позвала я, Асура рядом, я ее чувствую. Девушка никогда не отходит от нас надолго. Вот и сейчас ей потребовалось мгновение выступить из-за поворота коридора. Да, сколько надежды и ожидания в ее голосе. Идем. Пора и тебе осваивать тонкое искусство воздействия на реальность. Улыбка осветила ее лицо, словно я только что сделала ей самый щедрый подарок, какой только могу дать. Три корабля всплыли на границе звездной системы словно призраки, не давая ни дрожи пространства, ни световых эффектов, ни энергетических колебаний. Они просто появились во тьме космоса за пределами привычной жителям пространства цитадели области космических трасс. На мостике флагмана царила привычная рабочая тишина. Экипаж работал в молчании, собирая данные со сканирующего массива кораблей, обрабатывая их и передавая на командный мостик. Лидер, бессменный заместитель, убрал данные по координатам и вывел схему звездной системы. Планета назначения. Третья планета системы мигнула, подсвеченная курсором и ореолом поступающих данных. «Высылайте корабли». В мелодичном голосе царило безмятежность и спокойствие. «Проверьте систему на наличие построек, оборонных и следящих систем. Подключитесь к масс-ретранслятору и снимите данные о кораблях, прошедших через него за последние 6 суток». Арыса коротко кивнул. «Запустите картографические зонды к планете». Короткая пауза. Глаза еще раз оббежали схему системы. Выберите для нас спутник на дальней планете системы. Корабли убрать из открытого пространства. Еще один кивок, мужчина ушел, оставив лидера в одиночестве на командном мостике. Синие глаза женщины неотрывно смотрели на проекцию еще далекой планеты, пальцы привычно перебирали тонкую самоцветную нить браслета, свободно обхватывающего тонкое запястье. Шарик храна за шариком. Привычно, ласково и бережно, ей есть, о чем рассказать ему при встрече. Утро четвертого дня встретило яркими солнечными лучами, озарившими нашу пещеру на рассвете. Это было прекрасное утро, тихое и ясное. На небе, ни следа недавнего кошмара, пронесшегося по побережью яростью и гневом непогоды, легкий ветерок обдувает лицо, на небе, легкие пушистые белоснежные облачка, а перед нами, как после орбитальной бомбежки, прошептал я, с оторопью всматриваясь в раскинувшийся передо мною пейзаж. Да, океана, хмуро добавил Нейлус. Мы стояли на краю скальной породы у самого входа в пещеру и смотрели на то, во что превратился мелкий пролив, петляющий между скалами. Уровень воды сильно поднялся, мутная блекло-бурая жидкость плескала всего в 3 метрах под нами, глубина увеличилась как минимум вдвое, вокруг, сор, поваленные и выкорчеванные с корнями деревья, комки водорослей и плавающая на поверхности дохлая рыба, за которую уже начали драться местные прибрежные птицы. Мелкие стычки в воздухе и громогласный ор непрекращающихся птичьих скандалов звенел оглушительным концертом, а у нас под ногами развивалась очередная партия. 2 крупных пернатых гибрида пеликана и чайки скакали на притопленном треснутом стволе, широко раскрыв роскошные крылья, и громко орали друг на друга. Предмет спора, крупная серо-сизая рыбина с большими уже помутневшими глазами, лежал на стволе между скандалистами. «Им что, рыбы мало?» – флегматично спросила я, глядя, как более крупный птиц с насыщенно голубыми маховыми перьями и нежно-лазурной спинкой извернулся и клюнул конкурента в сиреневую лапу. Второй птиц пронзительно взорнул, клюнул в ответ, промахнулся, но успел удачно перехватить длинным клювом желанную добычу и резко, рывком, взмыл в небо. Обманутый птиц обиженно переливчато затрещал, но отпрыгнул к краю бревна, вытащил другую точно такую же рыбину и спокойно начал ее есть. «И ради чего был этот скандал?» – спросила я. Нейлус хмыкнул, но не ответил. В поведенческих паттернах птиц он разбирался так же плохо, как и я, зато наблюдать за ними было интересно. Удивительно затягивающее зрелище. Даже непроизвольно болеть начинаешь за приглянувшегося пернатого. У конкурента всегда вкуснее, тихонько сказала Кира, присаживаясь на корточки и глядя на потрошащего рыбу птица. Даже если чужая добыча уже не свежая. Айтера качнул головой. У этой рыбы глаза еще не помутнели. Сдохла недавно. Иногда физиология асуров меня все еще удивляет. Ладно я, дар метаморфоза уже начал отзываться мелкими изменениями, но человек на таком расстоянии даже форму рыбы не различит. У меня все больше вопросов к незнакомцу, сумевшему настолько изменить нулевой вид. Подошел Гарус, неся в руках крупный управляемый дистанционно разведдрон. По сути, обычный бесшумный квадрокоптер с камерами. Проверим ближайшие окрестности. Гарус поставил машинку на камень, сел рядом, свесив ноги с края обрыва, и опустил на глаза визор. «Что ищем?» «Проход», тут же ответил он. «Сканеры показывают глубину от 4 до 20 метров у скал. В центре пролива в дно опускается еще ниже. Турианцы и их любовь к воде. Стоит в глубине достичь определенной черты, как путь для них закрывается. Груз», протянула я, наблюдая, как заводятся двигатели на дроне, и мелкая юркая машинка поднимается в воздух и уносится вдаль. «А его птицы не сожрут?» «Моя прелесть», вздрогнул. Дрон вильнул. «Ква, дрон». Я ткнула пальцем в голубого скандалиста, задравшего голову и глазеющего на квадрокоптер с откровенно гастрономическим интересом. Гарус приподнял визор, покосился на меня, вновь опустил полоску экрана на глаза и перевел взгляд на крупного упитанного птица, размерами с откормленного гуся. Обычно птицы на них не нападают. Нейлус задумчиво следил за скандалистом. «Но если нападет, мы останемся без дрона». Птиц поерзал, расплавил крылья, припал к бревну, следя за забирающей в бок машинкой. Мгновение колебаний, слежки, птиц подобрался и тихо хлопнул приглушенный глушителем выстрел. Голубая туша грузно шлепнулась на дерево и медленно сползла в воду. «Над водой не лети». Кира опустила пистолет, чуть смущенно улыбнулась. «Мы с братом жили в приморском городе. Птицы нападают, если попадаешь в их зону охвата. На высоколетящую цель не будут охотиться, если не приближаться и не заявлять права на их добычу». «Понял». Короткий ответ. Дрон взял чуть выше и умчался куда-то за нашу скалу, быстро пропав из поля зрения. А когда я снова посмотрела на то злополучное поваленное дерево, то, парни, я указала на ствол и мелкое бурление у него. Идти в воде – не вариант. Между ломаными ветками покачивалась на воде разворошенная рыбина и голубые перья. После нагона много падали. Ожидаемо, что на такое количество мяса найдутся голодные. Нейлус устало повел плечами. На Вермайре, по утверждению исследовательской службы, нет крупных хищников. На суше или вообще, не уточнялось. Голос звучал сухо и ровно. Если на планете настолько приятный ровный климат, если ее океаны достаточно теплые и глубокие, в них не может не быть богатого биома с большим разнообразием жизни. А хищники – неотъемлемая часть любого сбалансированного биома. И чем крупнее травоядные, тем соразмернее им хищники. Крупные хищники знают пределы своих территорий и на мелководье редко заплывают. Ураган мог прибить таких, но, разве у нас есть варианты? Иногда мелкие хищники опаснее крупных, негромко произнес Этера. Соглашусь, в воде хищники любого размера опасны, сказал я, массируя разнывшиеся виски. Ладно, броня защитит, но идти по дну, так себе затея. Даже знать не хочу, какая пересеченная местность сейчас под водой. Да и зачем идти, если можно плыть? Нейлус, на Драгоре лодка есть? Крайк медленно повернул голову, молча глядя на меня тяжелым пристальным взглядом. Какое у него было выражение лица, какие эмоции в глазах, в аварийном комплекте должна быть. Наконец, тяжело произнес он, пошли искать, осторожно спросила я, почему-то резко почувствовав себя виноватой. Он коротко кивнул, таки потер усталое лицо, встряхнулся и ушел в пещеру. Только мандибулы нервно дернулись на очередной птичий ор, раздавшийся под нами. На тот же самый ствол приземлилась голубая птица, пару раз подпрыгнула, примериваясь, распушила хвост, раскрыла для равновесия крылья и выдернула недоеденную рыбу. «Аэти!» – тихо позвала я. Асур вопросительно склонил голову. Я взглядом указала на Гарруса. «Идите!» Мы с Кирой ушли на корабль, оставив Гарруса под присмотром Аэтеры. Я не знаю, какое тут летучее зверье и сколько времени займет проверка территории в зоне охвата разведдрана. Лодка в аварийном комплекте нашлась. Крупный красный сверток обнаружился на положенном месте у спасательной капсулы. Нейлус с Кирой достали его, вытащили в пещеру, запустили протокол аварийной накачки. Мы должны знать, чем располагаем, до того, как построим все планы и рассчитаем маршрут. Лодка развернулась как полагалось, быстро надулась компрессором, подпрыгнув на гладких камнях. Хорошая, добротная восьмиместная лодка из крепкого полимера, способного выдержать зубы гипотетических хищников, обломки веток и удар металлического ножа без мономолекулярной кромки. К лодке прилагались две пары весел и два мелких водометных двигателя, уже встроенных в кормовую часть рулевого весла. Все в этой лодке было прекрасно. Она крупная, удобная, крепкая, надежная, баллоны у нее секционные, с системой автоподкачки. Есть и скамейки из того же полимера, есть короба с набором вещей первой важности. Даже встроенный маломощный опреснитель есть. Но был в ней один нюанс. Она красная. Ярко-красная надувная спасательная лодка из аварийного комплекта, которую должно быть хорошо и далеко видно на фоне воды. Вы же понимаете, что ее придется чем-то покрасить. Вкратчиво спросила я, расхаживая вокруг нашего единственного плавсредства. Пока мы возились с поисками, вынимали лодку из гнезда и тащили ее по кораблю, вернулись эти с Гарусом. Птицы, все же, на дрона напали, разодрали и утопили останки. Проверить удалось всего пару километров пути, но, как коротко сказал Гарус, без особых отличий. Под яркими солнечными лучами мы будем сиять на всю округу как маяк, добавила я, подсвечивая лодку фонариком, отчего все мы стали красными на одном световом рефлексе. У нее замечательная отражающая поверхность. Это спасательная лодка. Гарус развел руками. Ее должно быть хорошо видно. Я понимаю, но нам не надо, чтобы нас было хорошо видно. Я расхаживала, сунув руки в карманы форменной военной куртки. На корабле есть краска. Вопрос был, скорее, риторическим, потому как, наверное, последнее, что может понадобиться на космическом корабле, это краска, пригодная для наших целей. На Нормандии ее нет однозначно. После полной инвентаризации я это знаю точно. Да и мой реципиент как-то ни разу не сталкивалась с необходимостью использовать краску на военном космическом корабле нынешнего стандарта. Однако, к нашему огромному удивлению, Нейлус как-то странно хохотнул и ответил. «Не поверите, но она есть. У тебя есть краска на корабле?» – уточнила я. «Несмываемая, нерастворимая водой, хорошо цепляющаяся за такой гладкий полимер, есть». Нейлус откровенно веселился. «Идем, покажу». «Ну пошли, заодно расскажешь, как так получилось, и зачем тебе краска?» Я запнулась. «Она в какой форме?» «Аэрозоль в баллонах», – коротко ответил моя темная радость, направляясь к кораблю и приглашающе махнув нам рукой. Мы переглянулись и пошли следом. Анеус, взбодрившись, рассказывал. «Помните моих знакомых людей из Руси? Это те, которым Лера помогала с дипломатическими протоколами и этикетом», — уточнила я. «Да, эти. Смутно, но помню. Женщина, Злата и двое мужчин. Мы поднялись на корабль по опущенному трапу. Михаил и Святослав. Да, они». Настроение у Нейлуса определенно пошло вверх. Он взбодрился и говорил с удовольствием и весельем. «Я с ними встретился случайно на одном из своих заданий, познакомился, разговорились. Не сразу. Михаил, параноик, а Свят давно перестал верить разумным. У них на троих небольшой корабль и мелкая частная компания, занимающаяся всем, чем только можно. Трюм на Драгоре небольшой и очень плотно заставлен всяким полезным барахлом. Сюда даже влезла небольшая мастерская и выход с корабельного склада, куда нас и вел Крайк. Мы встречались несколько раз. Случайно. Он вытащил большой металлический ящик из-под антресоли. Как-то незаметно сдружились. Я им помогал, они делали для меня работу. Однажды проговорились про свою планету и молодое государство Русь, основанное на рубежах беглецами с земли. Ящик был доставлен к нам, но Крайк не спешил его открывать. Как-то раз я прилетел к ним в гости. Хотел проверить, что там у них происходит. Мы знаем, что люди не монолитны. Нам известно, что Альянс систем манипулирует нашими законами и говорит от лица человечества, не имея на это прав. Но что-либо сделать мы не можем. Нужна причина для выставления вотума недоверия. Нужно еще одно государство людей, которое бы соответствовало требованиям к самодостаточному политическому субъекту. Тогда я решил, что, возможно, Русь сможет стать противовесом Альянсу систем на политической арене человеческого вида. «И ты к ним прилетел в гости с разведкой?» – уточнила я. В ответ он клыкасто ухмыльнулся. «Можно и так сказать. Меня приняли радушно, но пробыл я там недолго. На тот момент Русь только формировалась и втайне вывозила будущих сограждан с родной планеты. Потом я прилетел еще раз, и еще. Так я познакомился с обитателями Тарри. Удивительно, но люди поселились на Декстрапланете и довольно успешно ведут свое хозяйство». Нейлус как-то грустно хмыкнул. «Мне там рады. Меня там знают. Не только взрослые, но и молодняк. Я им многое позволяю. Например, я как-то раз разрешил им разрисовать свой корабль». «Что?» Мы дружно уставились на улыбающегося Крайка. «Ты позволил детям разрисовать корабль?» — переспросил Гарус. «Почему нет? Что они ему сделают?» Нейлус хмыкнул. «Ничего. Вот и я так думал, пока не понял, что красят они мне корабль въедливым молекулярным красителем, которым наносит разметку на борта». Со смешком выдал зеленоглазый авантюрист. «Эта краска держалась несмотря на все мои попытки ее свести. Я пытался ее спалить при входе-выходе в атмосферу по критичной траектории на высокой скорости, но...» Он развел руками. «Желтые ромашки были со мной 19 месяцев до полной замены броневых пластин». Нейлус откинул крышку контейнера, показывая нам ряды баллонов с красителем. «С тех пор я держу на корабле краску. Это облезает от любой высокой температуры. Она не слишком долговечная, но на покраску лодки сгодится». С этими словами он достал из бокса баллоны с синей и голубой краской и вручил нам. «Это лучше, чем чем-то ее обклеивать». Я взяла баллоны, прикинула вес. «Хватит за глаза. Пошли красить». Осмотрев маркировки на баллоне, нашла нужную информацию и самое главное – скорость высыхания. Сохла краска очень быстро, водой не растворялась, на полимер и пластик, по утверждению производителей, ложилась. Вот и проверим. Уже стоя над лодкой под светом прожекторов Драгора, я ждала, пока парни накроют двигатели пленкой и уберут из лодки все, что не красное и не должно стать голубым. Скамейки, снаряжение, весла, сумки и прочее добро, которое мы можем просто испортить. Но вот, наконец, новенькая, чистенькая лодка осталась без всего лишнего, радостно сияя алым под лучами прожекторов на всю ярко-красную от ее рефлексов пещеру. «Кира». Девушка подняла на меня глаза, радостно сжимая в руках баллончики с уже снятыми кольцами стопорами под наконечниками. «Как у тебя с рисованием?» «Отвратительно», — Асура улыбалась. «Вот и у меня, вроде бы». Встряхнув баллончики, я отщелкнула колпачки. «Ну что, давай рисовать на лодке воду, с волнами, чтобы не маячить однотонным голубым или синим пятном». Кира демонстративно размяла руки, пробно пшикнула краской на камень, проверяя, нормально ли встал наконечник, и мы начали закрашивать ужасающе яркий алый цвет, от которого в глазах полыхало. а мир окрашивался темно-зелеными пятнами засветки. «Парни, можете не ждать. После пары минут работы», — сказала я, критично оценив нашу с Кирой производительность. «Это займет время. Когда работает кто-то другой или когда прицеливаешься к незнакомой работе, кажется, что это быстро и просто. Но это не так, легко обмануться, если делаешь что-то впервые, но практика быстро расставляет все по местам». Так и мы, только начав заливать лодку краской, быстро осознали, насколько это кропотливая и довольно долгая работа. Благо хоть краски у Найлуса оказалось много, потому как даже простая прогрунтовка всего алого полотна потребовала трех проходов. Ядреный цвет просвечивался при малейшем дефекте. Случайно смазала пальцем свежую краску или неровно нанесла слой, и все, алый цвет предательски сияет в лучах любого света. Дополнительно пожирали время технические паузы. Красочный слой должен просохнуть полностью перед повторным проходом. Да, схватывалась краска быстро, но полностью просыхала не так быстро, как нам бы хотелось. В итоге мы провозились до вечера, но к сумеркам лодка была полностью прокрашена в пятнистый водный окрас. Все снаряжение вернули на место, подготовили к погрузке припасы. «Готово, наконец», — произнесла я, глядя на наш транспорт. «Выступаем завтра до рассвета», — коротко сообщил Найлус. «Сейчас стоит отдохнуть». Последний раз проверив лодку, убранную под дно корабля, мы поднялись на борт и после небольшого ужина разошлись спать. Глава 69. Царство паранойка. Лодка мерно рассекала воду. Здесь, в узких протоках, петляющих сетью между высокими обрывистыми шхерами, было относительно спокойно. Высокие волны теряли свою силу в прибрежной зоне, разбивались о скалы и до нас докатывалась лишь мелкая волна, но даже она изрядно качала лодку, порой вынуждая турианцев нервно хвататься за поручни. Их страх глубины никуда не делся, лишь затаился под гнетом воли и самоубеждения. А вот мне и асурам плавание доставляло удовольствие. Вермайр оказался действительно красивым и приятным миром, полным жизни и неуловимой аурой по-настоящему дикой и неиспорченной планеты. Мы не спешили, не гнали, двигаясь неспешно на скорости около 8 км в час. Нормальная средняя скорость для груженной надувной лодки с двумя не самыми мощными, зато надежными двигателями, жрущими свои аккумуляторы без фанатизма и не требующие постоянной подзарядки от солнечных батарей. Быстрее плыть опасно. После урагана все протоки так или иначе забиты мусором, трупами крупных морских существ и огромными горами водорослей. Где-то плавали лишь отдельные бревна или клоки водной растительности, а где-то огромные завалы перегораживали протоку, собираясь вокруг массивных тел, выкинутых на мелководье подводных монстров. На всем этом богатстве пировали птицы и зверье, отчего вода у огромных туш буквально кипела от драк за падаль. К таким оживленным столовкам мы старались не приближаться и оплывали их большим кругом, а потому к точке назначения добирались мы долго, медленно и без лишних рисков, стараясь не попадаться на глаза местным хищникам и бойцам Сарина, скучающим на мелких форпостах и наблюдательных точках на крупных шхерах. Форпостов по округе оказалось довольно много, расположены они так, чтобы дозорные на вышках могли просматривать, если не все протоки, то основные подходные пути. Но то ли сидящий там гарнизон никого не ждал со стороны воды после прохода урагана, то ли краганы бестолочи, а в гарнизонах были именно они, или это необученные полноценно малолетки, прохлопавшие практически незаметную надувную лодку с пятью вооруженными бойцами на ней, но проблем по дороге у нас не возникло и тревоги мы не подняли. Возможно, краганы не так плохи, а нам просто везло по воле все еще давлеющего над реальностью канона. Бравый командир Шепард должен попасть на базу Сарина в его отсутствие, должен дойти до терминала и вызвать на связь Назару. А уж как это произойдет, и у кого наступит временная слепота и слабоумие, канону без разницы. Не знаю, что именно стало причиной нашего успеха, но вот, наконец, раздался полный облегчения вибрирующий голос Найлуса. «Мы приближаемся к базе. Словами не передать, как мы этого ждали, и никакие слова не передадут наше состояние, когда мы увидели за поворотом узкой протоки, взметающуюся из мутных вод отвесную стену, уходящую в небеса серым монолитом. Гарус, какая у нее высота?» — тихо спросила я. Блеснула полоска включившегося визора, а через пару секунд я получила ровный лаконичный ответ. 64 метра. Сарин, гребаный ты параноик. Десятки метров мощной гладкой стены, перекрывающей протоку между обрывистыми гранитными скалами континентального массива и крупным шхером. Вот зачем надо было строить настолько мощную, фактически фортификационную стену в реалиях гипотетического нападения с воздуха на космическом корабле при мощной системе ТКО. Гарнизоны – это перестраховка. Никто не будет нападать на эту базу с поверхности планеты. Не тот здесь рельеф, чтобы можно было вообще говорить о полноценном наземном штурме. Вся эта канонная идея про бравый марш-бросок на Мако в условиях реального мира выглядит как минимум наивно, потому как протоки здесь глубокие даже при отливе. Машина в них попросту утонет и никакой канон ее не спасет, а по другую сторону базы, иссеченный горный кряж, поднимающийся от береговой линии и уходящий на десятки километров вглубь континента. Там нельзя пройти и, тем более, невозможно проехать. Вообще, никак, со стороны океана добираться, так там как на ладони будешь, а оборонные системы у базы прекрасные, снайперы геты косоглазием не страдают, да и краганы не настолько слепые и тупые. А еще непонятно, что в этом океане водится. Вон, пирушки у трупов такие, что кровавая вода бурлит от драк и голодных тел даже на мелководье. Вновь плеснула о борт волна, окатив веером брызг. Нас качнуло сильнее обычного. Грус нервно сжал пальцы на крае скамеечки, а Нейлус лишь довернул чуть лодку, заворачивая нас ближе к массивному высокому шхеру с обрывистыми скалами и пышной растительностью на вершине. Может, мне кто-то подскажет, это нормально, стоит такое на необитаемой планете? Вяло спросила я, с некоторой растерянностью продолжая глазеть на стену. Это нормально, если среда сверхагрессивная или погодные условия экстремальные, тихо ответил Грус, резонно. Вот только Вермайер заявлен как довольно безопасная планета. Вопросов к Сарину все больше и больше. Устало пробормотал я, потирая виски. Идея есть, что нам делать? Нейлус коротко нервно кивнул, пристально всматриваясь в приближающийся шхер. Ищет место, где можно причалить и на какое-то время оставить лодку так, чтобы ее не сожрали подводные хищники и не попортили птицы, приняв за экзотическую падаль. Помимо визуальной разведки, уточнила я, мы заранее договаривались о предварительной разведке собственными глазами, на основании которой сможем составить план проникновения на базу. Просканировать или отфотографировать ее беспилотниками мы не могли. ТКО и зенитные батареи там отличные, и дронов бы заметили. Еще я помню, что на базе Сарина полно гетов, а они меткие. Тут нам даже канон не поможет со всеми его скидками и поблажками. Если совсем никаких вариантов не останется, тогда я выйду с Сарином на связь, неожиданно произнес Эйтера. Он не откажет мне во встрече, особенно, если я скажу, что уже на Вермайре под стеной его базы. Я подняла взгляд на белобрысое чудовище. Он ведь меня пустит, чуть виновато добавил Асур, или отдаст приказ меня пустить, а ведь действительно, его пропустит. От Эйтера Сарин не будет ждать подставы, даже если узнает, что прибыл Асур в нашей компании. Боевые химеры не предают, даже если они полны сомнений в напарнике и у них есть вопросы. Другое дело, что методы у химер, которые они посчитают допустимыми для защиты и спасения напарника, могут быть весьма сумрачными. Я могу сказать Сарину, что мы прилетели с ним поговорить. Нам есть, что ему сказать. Фиолетовые глаза искрились весельем с долей виноватого смущения. Он мне поверит. Поверит. Настолько, что сделает нам предварительную скидку из-за доверия Асура. Он даже будет настроен менее скептично по отношению ко мне лично, раз уж мне удалось уговорить Эйти, и тот привез меня на эту планету. И ведь Асур будет прав. Мы не хотим зла Сарину. У нас другие цели и задачи. Можешь, глухо сказала я, потирая внезапно разнывшиеся виски. Но пусть это останется на совсем уж крайний случай. Раз за разом я замечаю, насколько прояснился разум после падения цитадели памяти в моей голове. Словно слетела какая-то пелена. Фокус, сужающий мышление и обрезающий способность видеть иные варианты и развилки в событийном полотне при том же наборе причинно-следственных связей. Почему я не думал о других путях, зациклившись на единственном возможном варианте общения с легендарным спектром, при котором у нас возможна хоть какая-то будущая совместная работа? Почему я считала, что мы сработаемся только если он не является предателем? Неважно, является ли Сарин реально злодеем этой части истории или нет. Какая разница, предал он пространство цитадели или пытается его спасти? И так станешь предателем, и неважно, хочешь ты спасти как можно больше разумных или только себя. При любом раскладе придется работать со жнецом и идти против существующего порядка. А Сарин, его мотивы и логика действий на возможность нашей работы не влияет. Это влияет лишь на подбор правильной мотивации, не более того. По-настоящему важно лишь то, что Сарин Артериус, самый известный спектр в этой галактике с весьма громкой, пусть и специфической репутацией, с огромным влиянием, опытом и багажом знаний, и, что куда серьезнее и весомее, он, то единственное, что удерживает Назару от того, чтобы дать отмашку предвестнику начинать жатву. Это, важно, только это. А мотивы? Мотивы важны только для нашего личного восприятия этого неоднозначного мужчины, для нашего отношения к нему, но никак не для работы. Даже если легендарный спектр и в самом деле мудак-предатель-сволочь-скотина, у нас все равно есть общая с ним цель – выживание. То, что заявляется даже при варианте с настоящим предательством, этого достаточно для совместной работы, ведь я тоже не собираюсь спасать всех. Мне не нужен мир в этой галактике, выживание всех поголовно и сохранение существующего порядка. Мне надо изменить историю канона и сохранить жизнь отраженной реальности. Это приоритетная цель, и если я ее не смогу достичь, все остальное становится бессмысленным. И это то, что Сарин не сможет сделать сам при всех своих возможностях, уме и поддержке властелина, потому как они оба жертвы канона и никак не могут на него повлиять. А я могу, я и только я. Они будут вынуждены со мной работать, хочет Сарин того или нет. Если не захочет, Назара заставит. А с властелином я поговорю, как только доберусь до его терминала. И это общая цель, выживание, прекрасный базис для начала нашего общего сотрудничества. А там, я кривовато улыбнулась, глядя в серый монолит стены. Кто знает, как у нас дальше пойдет работа. Кто знает, куда качнется чаша выбора и к чему мы придем. Кто знает, как начнет развиваться личность спектра и властелина, попав в фокус влияния единственного стабилизирующего фактора воплощенной реальности. Меня, я, то, что вносит коррективы в развитие истории. Я – ось существования этой реальности, и с каждым моим действием, с каждым знакомством и яркой бороздой, которую я пропахиваю в теле канона, меня становится все сложнее подменить однофамильцем. А после наложения печати на реальность, ни Джон, ни Джейн уже не смогут встать во главе канонной истории. Никто за ними не пойдет. Они – ведомые, мои ведомые. Их психика и личность уже изменились, и они не вывезут на себе этот кошмар, потому что они тоже жертвы истории, в отличие от меня. Но самое важное даже не мое влияние на историю, а то, что мое присутствие, даже без непосредственного воздействия, выводит разумных из тени канона и превращает их из абстрактного персонажа с заданными ТТХ в живую личность с живой душой. А если я с этой личностью общаюсь, то те параметры, которые всплывают во время разговора и взаимодействия, закрепляются и кладутся в базис сущности. Именно так персонажи превращаются в живых разумных существ и никак иначе. А на этот процесс можно влиять. Можно заставить личность качнуться в нужную сторону, если подобная возможность хоть призрачна, но допускается каноном. Если есть хоть тень метания у персонажа, можно, осознанно надавив на этот нюанс, вывести его во главу и, тем самым, повлиять на формирование живого существа с тем базисом в личности, благодаря которому подобные переживания могут вообще стать возможными. Та самая тонкая грань управления стабилизирующейся реальностью, о которой мне когда-то упоминали, вскользь, сказав лишь, что в момент моего осознания этой возможности, я пойму, как ею пользоваться. Прав был Эстус. Осознав, я поняла. А поняв, я могу этим пользоваться. Не всегда и не постоянно. Есть пределы гибкости у каждого героя истории. Но в том-то и прелесть протагониста и антагониста. Они прописаны детально. Про них много информации, много слов, диалогов и вроде бы бесполезной информации. Коротких отрывков, которые должны создать драму или неясность ситуации и мотивации. То, чем я могу сейчас воспользоваться. А Сарин – герой неоднозначный. Про него достаточно много известно, чтобы можно было составить весьма многогранный и противоречивый образ. А где противоречие, там же и возможность выбора. Плюс ко всему добавляются неточности перевода и нюансы формулировок каждой фразы, на которые можно опираться и которыми можно играть так, как не каждый адвокат играет формулировками в законах. Не только игра влияет. Книги, комиксы, различия в переводе. Все это идет в учет. Дерганное напряжение, дравшее мне душу все эти дни, медленно разжимало когти. Неважно, что Сарин и Назар мне скажут при первой встрече и как себя поведут. Вообще наплевать, что спектр будет делать в первые несколько суток. Их надо будет просто пережить. А вот потом я буду очень много с ним работать. Возможно, Стоило сразу выйти с Сарином на связь и без затей договориться о встрече, произнесла я, подводя черту под размышлениями. Возможно, задумчиво согласился Нейлус. Этот вариант я тоже оставлю на крайний случай. Не потому, что мне нужен эпик и пафос. По другой причине, более банальной. Я хочу знать уязвимые места этой базы, спокойно произнесла я. Если мы сможем пробраться, значит, найдется другой умелец, и мы поимеем проблем в будущем. Про гор забывать не стоит. Гарус вопросительно шевельнул мандибулами и чуть склонил голову. А Нейлус озвучил его молчаливый вопрос. «Мы, эта база станет нашим оплотом», — спокойно произнесла я. С каждым сказанным словом эта идея мне все больше и больше нравилась. Она удобная, у нее есть гарнизон, к ней прилагаются лаборатории, готовые поставлять нам войска. У этой базы приятная планета, а еще она идет комплектом к Сарину, чьи опыт и знания помогут мне в будущих разборках, не только с Цербером и Альянсом систем. Я говорила спокойно, ровным тоном, а перед глазами словно разворачивалась событийная цепочка, испещренная причинно-следственными связями и возможностями, которые мне откроются, если я смогу сделать одно единственное дело. Нам нужен Сарин, живым, здоровым, адекватным и способным к продуктивной работе. Я знаю, что он будет настроен на разговор. Давление канона в этом случае мне на руку. Я знаю, что на разговор будет настроен и властелин. Это единственный мой шанс договориться с Назарой или как-то его заинтересовать настолько, чтобы получить возможность поговорить с ним еще раз. Предметно и продуктивно, а не обмениваясь пафосными выражениями в стиле «я тебя победю». Кира затаилась и молчаливо слушала. Про подоплеку нашей миссии она не знала и никогда раньше в ее присутствии мы не обсуждали легенду спецкорпуса. А вот мужчины к моим словам прислушивались и ловили отголоски образов, бурлящих в моей голове. Сами посудите, где мы еще найдем такую помощь и поддержку? Да нигде. Гипотетическая помощь от призрака, которую мне он вроде как даст во второй части канона. Да ею можно попросту подтереться и выкинуть за борт. Я нервно дернула плечом. Корабль, да, неплох, но он построен Цербером и обштампован эмблемами этой террористической организации от носа до жопы, что автоматически превращает нас самих в представителей этой организации и в подчиненных призрака. Иными словами, мы становимся преступниками и террористами. Идем дальше. Экипаж второй Нормандии, уголовники, неудачники, пафосные идеалисты со своими причудами во главе с самовлюбленной властной бабой с комплексом отличницы, проблемами в голове и в прошлом.